Первый ударный отряд капитана Нежинцева свой первый бой провел 25 июня у деревень Ямница и Павельче. Ударники 2 часа боя провели в бесстрашных лобовых атаках вражеской позиции. Линия неприятельского фронта была успешно прорвана. Атакующие углубились на 7 верст. Было захвачено 4 тяжелых и 2 легких орудия. В плен взято 26 офицеров и 80-31 солдат. Трофеями стало их личное оружие. То есть уже первый бой дал славу ударникам-корниловцам. По приказу Верховного Главнокомандующего номер 796 от 11 августа 1917 года первый ударный отряд разворачивается в 4-батальонный полк, получивший название Корниловского ударного. Вскоре, 10 сентября, по приказу начальника штаба ставки номер 501, он получил название первого российского ударного, а 30 сентября — славянского ударного полка. Создание этой отдельной воинской части происходило на добровольной основе. Первоначально славянский ударный полк входил в состав первой чешско-словацкой стрелковой дивизии добровольческого чехословацкого корпуса, созданного из военнопленных чехов и словаков, служивших в армии австро-венгерской монархии Габсбургов. Полку предстояло по замыслу командующего 8-й армией внести переломы в нравственное настроение фронтовиков, поднять в них боевой дух и способность и дальше вести активную вооруженную борьбу за Отечество. Добровольцы-ударники капитана Нежинцева, одного из подлинных героев белой добровольческой армии, получили отличительную форму одежды. Она была обычной, защитной полевой российской императорской армии, но с отличительными шевронами, погонами и петлицами корниловских цветов. В стальных касках Адриана образца 1915 года с черно-красными погонами, с эмблемой на рукаве, изображавшей Адамову голову, череп, над скрещенными мечами в лавровом венке, корниловцы одним своим видом должны были наводить страх на тех военнослужащих, кто подвергся влиянию анархии и разложения. Разумеется, один пехотный полк, готовый по первому же приказу пойти в атаку на вражеские позиции, не мог оздоровить целую армию, да еще во фронтовых условиях. Но корниловский ударный полк вместе с тыкинским конным полком, сформированными из туркмен, преимущественно племени Теке, стали личной гвардией генерала Корнилова. Тыкинцы, к тому же, были лично преданы Корнилову, хорошо говорившего на их языке, знавшего и уважавшего традиции и обычаи туркмен. В белых папахах и полосатых халатах малиновых и темно-красных тонов с кривыми кинжалами у пояса они производили на окружающих грозное впечатление. Тыкинский конный полк в рядах русской армии до середины 1917 года был редкостным воинским формированием на национальной основе. Арон, в то время ротмистр конников-тыкинцев, ставший в рядах белой добровольческой армии полковником, писал в эмиграции об истории родного ему полка. До Первой мировой войны мало кто знал о существовании скромного туркестанского конного дивизиона, в июле 1914 года переименованного в Тыкинский полк. Это был полк добровольцев, выступивший на службу в своем национальном одеянии и на собственных красавцах-конях. Это были родные сыны покоренных Скобелевым ахалтыкинцев, а сын защитника Геок Тепе ротмистр Урас Сердар командовал в полку эскадроном. По рождению я сибиряк, воспитанник сибирского кадетского корпуса, с детских лет близко соприкасался с населявшими Сибирь инородцами, калмыками, бурятами, монголами, тунгузами. Из их среды были добрые товарищи по корпусу, впоследствии славные русские офицеры. Владея разговорными монгольскими наречиями, я ближе познакомился с этими народностями. Будучи назначен в Асхабад в 1915 году для формирования запасного туркменского эскадрона, я быстро пригляделся и освоился с текинцами. В отличие от инородцев, населяющих восток Сибири, текинцы высокого роста, сухи, красивы, имеют открытый взгляд, благородную осанку, отличаются исключительной честностью. В бою горячие и храбрые, прекрасные наездники. Лучшего для конницы и выдумать нельзя. Форма нашего полка была очень красива. Малиновые шаровары, поверх пояса намотан шелковый малиновый кушак, нож, не кинжал, весь в серебре и золоте, на поясной портупее клыч, кривая сабля, тоже в серебряной и золотой насечке с цветными камнями. Этими же металлами отделаны нагрудники и налобники на аргамаках. На голове текинцы носили огромные папахи телпек. Это шкура целого барана, черная или белая, сложенная в виде цилиндра. Не всякая голова могла вынести такую тяжесть. Приходилось привыкать постепенно. Офицерам полка была присвоена та же форма. И вот представьте себе строй из нескольких сот таких рослых, смуглых красавцев-всадников на поджарых, горячих аргамаках, сверкающих оружием, яркими кушаками. Отношения между всадниками и офицерами были самые хорошие, сердечные. Текинцы относились к своим офицерам с полным доверием и звали их боярами. Текинский полк принимал участие в боях с самого начала войны, а в 1915 году под командой полковника Зыкова особенно отличился на полях Галиции лихой конной атакой австрийской пехоты. Генерал Корнилов с назначением его верховным главнокомандующим не ошибся в выборе части для охраны ставки. По своей службе в Туркестане он знал высокие моральные и боевые качества текинцев, говорил на их языке, что производило на них большое впечатление, знал и службу полка еще по 8-й армии. Честь нам выпала большая, но и ответственность легла немалая, ибо моральные условия жизни и службы в эти революционные дни были сложны и тягостны. В это время, июль 1917 года, по всей России бушевала стихия. Фронт разваливался, но текинский полк оставался частью, которой можно было отдать любое распоряжение с полной уверенностью, что оно будет исполнено. Будучи опытным военачальником, Лавр Георгиевич не ожидал от формирования ударников-добровольцев многого. Они просто не могли восстановить боеспособность распропагандированных воинских частей. Поэтому Корнилову приходилось рассчитывать только на одно средство — кропотливую воспитательную работу с солдатскими массами. Командующий армией почти ежедневно бывал в полках, разъяснял солдатам необходимость дисциплины и организованности, напоминал им о воинском долге перед Отечеством, готовил их к предстоящему наступлению. Создание ударных революционных и штурмовых батальонов из добровольцев 8-й армии ее командующий поставил на широкую ногу. Собственно говоря, подобные воинские формирования, правда малочисленные, возникли в русской армии еще зимой 1916-1917 годов, когда на Восточном фронте стояло позиционное затишье. Небольшие отряды добровольцев-охотников проводили ограниченные операции местного значения, которые сводились к рейдам в ближний вражеский тыл, рекогносцировке линии неприятельской обороны и захвате пленных. Командуя дивизией и корпусом, генерал Корнилов всячески поощрял создание таких команд охотников. Именно эти добровольцы первыми пополнили ряды корниловских ударников. Ударничество затронуло не только действующую армию, но и тыловые военные округа. Там формировались так называемые ударные батальоны смерти. В Петрограде было сформировано тысячный добровольческий женский батальон. Такие же женские ударные батальоны смертниц намечалось создать в Москве и Екатеринодаре, но на фронт они так и не попали. Генерал Корнилов имел прямое отношение к формированию первого женского добровольческого ударного батальона смерти, известного еще и как Бочкаревский. Он носил такое название по имени его командира, сибирячки Марии Бочкаревой, полного георгиевского кавалера, добровольца с личного императорского разрешения 28-го пехотного полоцкого полка. История этого уникального для старой русской армии пехотного батальона, как и судьба его основательницы, известны по протоколу допроса Бочкаревой в Омске, в особом отделе ВЧК при 5-й Красной армии. На войну в 1914 году я пошла из чувства патриотизма и желала умереть за родину. В Томске в октябре месяце я подала на имя Николая II телеграмму о своем желании поступить на военную службу. Царь разрешил. За все время моего пребывания на фронте я была 4 раза ранена, получила все 4 степени георгиевских крестов. Командир полоцкого полка сообщил Родянке, что в полку имеется женщина-доброволец, которая находится на фронте с начала войны, своим мужеством и храбростью показывает пример мужчинам и награждена 4 степенями георгиевских крестов. Родянка пожелал меня видеть лично и приказал отправить меня в Петроград. Я в Таврическом дворце сделала членам Временного правительства доклад. В докладе я говорила, что солдаты не слушаются начальства и братаются с немцами. Мне сказала Родянка, а чем бы помочь, чтобы поднять дух солдат? Я ему предложила сформировать добровольческий женский батальон. Мне на это сказали, что моя идея великолепная, но нужно доложить верховному главнокомандующему Брусилову и посоветоваться с ним. Я вместе с Родянко поехала в ставку Брусилова. Брусилов в кабинете мне говорил, что надеетесь ли вы на женщин, и что формирование женского батальона является первым в мире. Не могут ли женщины осрамить Россию? Я Брусилову сказала, что я и сама в женщинах не уверена, но если вы дадите мне полное полномочие, то я ручаюсь, что мой батальон не осрамит России, но только чтобы не было комитетов. Брусилов мне сказал, что он мне верит и будет всячески стараться помогать в деле формирования женского добровольческого батальона, и я обратно вернулась с Родянко в Петроград. Я была в Зимнем дворце представлена Керенскому, была приглашена на обед. Керенский за обедом меня приветствовал и сказал мне, что он разрешает мне формировать женский батальон смерти Бочкаревой. 22 мая 1917 года в Петрограде, в Малом Мариинском театре, я выступила с устной агитацией с призывом к женщинам, с тем, чтобы они вступали в батальон моего имени. В своем призыве я говорила женщинам, что солдаты в эту великую войну устали и что им нужно помочь нравственно. При этом я записала 2000 женщин-добровольцев. Мне дали казарму на Торговой улице в Петрограде, выдали обмундирование и вооружение, дали инструкторов, и я приступила к обучению своего батальона. За этот период я откомандировала от себя 1500 женщин за их легкое поведение, и они в инженерном замке образовали из себя самостоятельный ударный батальон и созвали Всероссийский съезд женщин. А я с 500 женщин осталась формироваться. 27 июня 1917 года я присутствовала при освящении знамени моего батальона в Исаакиевском соборе. Генерал Корнилов в присутствии Керенского и других членов Временного правительства вручил мне знамя и произвел меня в прапорщики.